к однородным энергиям, любовь к законам и заканчивается любовью к Богу на иерархическом плане. Можно любить что-то в большей степени, что-то в меньшей. Но каждый индивид развивает это чувство в себе сам, варьируя предметы любви и ее силу к ним. Но, конечно, человеку надо упорно учиться именно духовной любви, так как только она возносит в иерархию Бога. Физическая любовь стоит в самом низу данной иерархии и соседствует с животным уровнем. Так что любовь к мужчине или женщине дает очень мало для души, хотя настоящее чувство уже отрывает человека от животного мира и помогает ему переходить, например, к творчеству или развитию в себе более высокой формы чувств. Секс без настоящей любви – это животный уровень отношений, самый низкий из доступных человеку. Ниже идут уже сами животные. Поэтому беспорядочный секс, случайные встречи, легкие отношения, секс при первом же знакомстве – это продолжение развития животного уровня. Душа переходит из животного мира в человеческую форму и приносит с собой эти низкие инстинкты и неумение налаживать красивые и возвышенные отношения. Она еще не способна вести себя по-человечески. И ей предстоит еще не одну жизнь учиться новым манерам поведения и подниматься в своих чувствах. Человеческий уровень включает развитие красивых взаимоотношений между любви и соблюдение тех морально-нравственных правил, которые введены обществом как высшие основы. Красивым отношениям и высокой морали надо учиться, чтобы перейти от животного уровня чувств сначала к человеческому, а затем к более высокому. Каким же образом душа от животных отношений переходит к человеческим? Бывшим животным душам, достигшим нормативного уровня развития, при переводе их в качественно новую форму существования, закладывается программа поведения человека и авансом даются некоторые понятия, которые помогают существовать в новой материальной форме. Из животного мира такие души несут в человеческую среду прошлый опыт низкого поведения, несут то, что называется животными инстинктами и животными манерами поведения. На самом деле это накопленный в подсознании бывшего животного опыт прошлых отношений на низкой стадии развития. И, конечно, такое животное человеческой оболочке надо учить возвышенным и благородным отношениям, высокой нравственности, потому что именно совершенствование взаимосвязи с другими способствует осмыслению своего поведения, осознанию личных чувств и развитию истинной любви. Без красивых отношений высокое чувство любви не развивается. За любовь с первого взгляда иногда принимают импульс на партнера, идущий из программы. Когда встречаются два человека, мужчина и женщина, которые по их жизненной программе соединены какими-то долгими отношениями или кармой, или они должны стать супругами, то происходит стыковка обеих программ в главной точке. Стыковка – это энергетический разряд, пробегающий из одной программы в другую. Человек этот разряд-импульс воспринимает как вспыхнувшее с первого взгляда чувство. Импульс обратить внимание на того или иного человека идет из программы, и индивиду предоставляется право выбора для того, чтобы он мог оценивать развитие своих чувств, сопоставлять их в отношении к другим. Чувство любви развивается только через развитие взаимоотношений. Молодые души, пришедшие из животного мира, еще не обладают в своей матрице энергиями подобного типа или их там крупицы. Например, собака способна любить своего хозяина, и в ее матрице уже в зачаточной форме присутствует данный тип энергии. А вот у кошки таких энергий нет. Поэтому такие души в человеческой форме в этом плане будут вести себя по-разному. Чтобы развить в человеке чувство любви, надо долго и не одну жизнь учить его любить других. Сама любовь не приходит. Большая любовь появляется только тогда, когда душа в прошлых жизнях уже сделала богатые накопления подобного качества. Поэтому во взаимоотношениях двух важней, чтобы не тебя любили, а чтобы ты сам любил. Важно научиться красиво и глубоко любить, то есть наработать в ячейке своей матрицы энергию определенного качества. Научиться любить – это научиться благородным и высоко нравственным отношениям между двумя. Научиться осмысливать глубину своих чувств и разновидность их оттенков. Научиться жертвовать каждым часом своей жизни во имя другого, посвящая его заботе о любимом. Научиться любить – это значит научиться творить, писать стихи и картины, сочинять музыку. Творчество произрастает на базе энергии любви. И вот это все в совокупности и создает человеческий уровень любви. То есть это все есть возвышенные взаимоотношения, поднимающие души над животным миром. Научившись любить что-то одно, человек переходит к следующему уровню любви. Но, конечно, строгой последовательности не бывает. Индивид может сначала освоить любовь к человеку, а потом к животному, к родным, может чередовать их или сочетать в разных вариациях. Но это придает индивидуальность только ему самому. И нет двух людей, которые любили бы одинаково. Однако, чем выше поднимается личность по лестнице земной иерархии, тем больше приближается к духовной любви, потому что постепенно начинает любить все, что находится вокруг нее. Если же говорить о перспективах любви в будущем человечества, то первое. Низкая стадия, именуемая физической любовью, отпадет. Со временем она исчезнет вообще. Человечество прошло уже несколько стадий развития и сейчас переходит на новую. Меняется в человеческой жизни абсолютно все. Перестраивается Земля как планета. Изменится образ жизни. От разработки одних чувств индивид перейдет к другим. Ничего не стоит на месте. В перспективе предполагается переход человечества в энергетическое состояние, более высокое, чем физический уровень существования. Сама материальная оболочка временна. Она создана только для прохождения душой определенного этапа совершенствования. Меняются стадии у вечной души, меняются оболочки. Да и сам человек должен видеть временность существования своего материального тела. При совершенствовании, продвижении вперед, он в первую очередь расстается со своим материальным телом. То есть он избавляется от потребности развивать его дальше. В то время как душу он обязан совершенствовать неутомимо и при жизни, и во сне, и после смерти. Перерывов в совершенствовании души не бывает. Но если человек сбрасывает физическую оболочку, как старую ненужную вещь, то он отрывается от тех механизмов, в частности размножения, которые в ней заложены. Душа отрывается от тех желаний, которые связаны именно с телом. Нет тела, нет потребности пить, есть, спать. Не возникает сексуальных желаний. Все это механизмы, которые принадлежат только материальной оболочке. И поэтому они разрушаются вместе с ней. Плотская любовь умирает вместе с физическим телом. А та любовь, которая зародилась искренне в душе, остается с ней навсегда и продолжает свое развитие дальше и дальше. Физическая любовь предельна. Она развивается только тот период, пока существует материальное тело. И как только оно сбрасывается, развитие плотской любви прекращается. А у тех душ, которые не научились даже этой примитивной форме любви, она прекращает свое развитие еще при жизни физического тела. Есть души, которые не способны любить и существуют только на животных инстинктах. Но это очень низкие души. В отличие от них, в физическом теле пребывают и некоторые очень высокие души, которые решают для человечества определенные задачи, на которые не способны начальные души. Высокие души по собственному совершенствованию обгоняют физическое тело и его потребности. Душа на несколько уровней развития опережает материальное тело. И поэтому мощный энергетический потенциал души подавляет все его низкие функции. И в первую очередь подавляет половую чакру, закрывая ее и не пропуская энергию в мозг пола. Поэтому никакие влечения не появляются. В этом случае высокая душа полностью управляет физическими инстинктами тела. У высокой личности не тело управляет человеком, а душа управляет телом. Поэтому никакой плотской любви у него быть не может. Она осталась в далеком прошлом. Все дикие и сильные страсти присущи низкому уровню развития. Через них проходят начальные души, приобретая сложный опыт человеческих взаимоотношений. Среднему уровню развития присущи уже спокойные и благородные отношения. А высокий уровень переходит уже к духовной любви. Такова тенденция ее развития в материальном теле. Будущие перспективы совершенствования любви связаны в основном с духовным развитием и постепенным отрывом от физического тела. Однако предстоящая тысяча лет является судьбоносной для человечества. А если говорить точнее, то человечеству предоставляется 2 века для того, чтобы проявить свои наилучшие качества. Если оно будет совершенствоваться правильно, пойдет по тому пути, который указывают высшие в наших книгах, то оно продолжит свое существование дальше. Если опять свернет на путь разврата, развлечений, то Земля, как рассадник черной грязной энергии, через 200 лет будет уничтожена, и тогда ни о каком будущем говорить не придется. Это суровое предупреждение, к которому надо серьезно прислушаться и приложить максимум усилий, чтобы спасти Землю и обеспечить ее будущее. Но предположим, что человечество достойно решило эту задачу и продолжило свое совершенствование дальше, в третье и четвертое тысячелетия. Новый этап развития включает в себя постепенный отход от физической любви. Она перестанет иметь для людей то значение, которое имеет сейчас. Высокие души образуют высокоморальное и высокодуховное общество. Это те вершины, к которым и устремляют нас в настоящий период. Высокие основы развития душ потребуют для своего совершенствования и высокие механизмы. Физическое тело будет отторгаться все больше и больше. Настоящий способ размножения начнет не удовлетворять высокие души. Они разработают искусственные способы воспроизводства детей. Дети будут появляться вне физического тела, искусственным путем. Дети в пробирках. А органы размножения постепенно атрофируются до определенной стадии. Новые способы искусственного выращивания детей вне тела откроют необычные возможности для совершенствования самого физического тела. Находясь под открытым наблюдением и контролем и независимый от тела матери, ребенок может формироваться более качественно. Чаще могут вноситься какие-то коррекции в его построение. Такой способ позволит полностью избежать бракованных тел. А шестой расе для новой стадии развития требуются уже высокоразвитые, красивые физические оболочки. Если брак и появится, он будет нагляден и представится возможность вовремя его исправить. Или развитие будет своевременно прекращено. Новые методы позволят выращивать красивых и более умных детей, потому что в материальную оболочку будут введены дополнительные конструкции, которые лучше обеспечат соединение физического мозга с информацией, накопленной в подсознании. Сейчас прошлые знания из-за несовершенства материального тела блокируются им, и индивид не может по своему желанию использовать в настоящей жизни ту информацию, которую накопил в прошлом. Так что подобный недостаток в будущем будет устранен. Изменятся задачи, которые ставятся перед материальным телом, поэтому в него будет внесено много изменений. А отсюда со временем изменится и все воспроизводство физических тел. Секс как форма развлечения в будущем полностью исчезнет, так как это слишком низкие энергии, и у высоких душ они будут вызывать сильное отторжение. Человек начнет испытывать к нему такое же отвращение, как к употреблению в пищу сырого мяса. Поведение высших всегда отличается от поведения низших. И если низкие души воспитываются через бурю страстей, то высокие через духовную любовь. Не надо будет любить отдельных партнеров, чтобы воспитывать их. Супруги всегда воспитывают друг друга. А надо будет любить уже всех и все окружающее. Высшая духовная любовь откроет человечеству переход в энергетическое состояние, когда физическое тело наконец полностью будет сброшено, а вместе с ним и все то низкое, что присуще физической материи. Человечество перейдет в энергетическое существование, которое следует после материальной стадии развития. Энергетическая форма имеет другое построение, не содержит органов воспроизводства. Все сути одного пола, а точнее без полы. Это просто высшие личности, совершенствующиеся только духовно. Вот здесь и необходима духовная любовь в полном своем расцвете. Все любят друг друга как братья. Все как единая дружная семья, идущая к одной высокой цели. И эта форма любви, а именно духовная, продолжит свое шествие дальше по уровням иерархии Бога. И чем выше личность стоит на ступенях пирамиды, тем всеобъемлющей ее любовь, тем больше она охватывает своим полем всех окружающих. За счет этого и образуется целостность общего объема иерархии, целостность самого Бога. Именно мощь духовной любви соединяет все прочно между собой. Образуется нерушимое единение одного с другим. Создается единоцелостность. В иерархии дьявола такое качество, как любовь, полностью отсутствует. Объединение всех держится на расчете соединительных связей. И к дьяволу как раз попадают те индивиды, которые не наработали в себе энергии духовной любви, а заменили ее чисто животными влечениями. Таким образом, иерархию Бога от иерархии дьявола отличает наличие духовной любви в первой и отсутствие во второй. Так что еще раз подчеркнем, что духовная любовь является высшей формой совершенствования, и она строится на особых высоких взаимоотношениях личностей между собой и на любви ко всему окружающему. У физической любви будущего нет, конец ее предопределен ходом совершенствования души, для которой материальное тело и все его функции – это тяжелая обуза для движения вперед. Стадия развития души через материальное тело – это всего лишь краткий миг в бесконечном восхождении в вечность. Поэтому никогда не надо быть рабом собственного тела, каким бы оно ни было – красивым или уродливым. Надо всегда помнить о совершенствовании души, о ее потребностях. Тело дано для души, а не душа создана для тела. Первопричиной появления тела является душа. И человек призван возвыситься над низким, то есть над телом здесь на земле, чтобы через развитие в себе духовной любви прийти в иерархию Бога, а не попасть при ее отсутствии в отрицательную систему дьявола.